«Мне не нужна сестра, спасибо», — ответила Александра, не узнавая собственного голоса. «Я просто хотела узнать, где я». «В больнице, в отделении косметической хирургии», — охотно объяснил разговорчивый Володя. «Ваш муж приедет часов в 8. Вы довольно долго спали». «Да уж», — проговорила Александра и тут же подумала. «Ну что ж, если Филипп приедет, жить можно». «А вы кто?» — спохватилась она. Черт бы побрал ее слоновью прямолинейность. «Я Володя. Как будто из этого что-то следовало. Я ваш охранник». «Кто?» — переспросила Александра. «Вы из милиции?» «Да нет», — мягко сказал Володя. «Нет, я не из милиции». Александра ничего не поняла, но спрашивать не стала. Она до смерти устала от тайн, недомолвок, секретов, обманов, конспирации, страха. Главное, в 8 приедет Филипп, а все остальное... Какая разница? «У вас есть сигареты?» — спросила она. «Я не знаю, можно ли здесь курить, но если у вас есть сигареты...» «Конечно, есть», — ответил Володя. «У вас в комнате...» Он сказал «в комнате», а не «в палате». «На маленьком столике пепельница». «А здесь точно можно курить?» — для верности уточнила Александра. «Конечно», — успокоил ее Володя. «Здесь все можно». Опустившись в кресло, Александра с удовольствием закурила Володину сигарету и тут только сообразила. Он же сказал «охранник». «Значит, какая-то опасность угрожает ей...» И в этом чудесном тихом месте. Боже! Ей хотелось заплакать. Неужели и тут нельзя отдохнуть? Да нет, хотя бы передохнуть от бесконечных опасностей, подстерегающих ее в последнее время. Потом принесли ужин на легкомысленном подносе с забавными ножками. В устойчивой вазе посередине подноса стояла маленькая красная розочка. «Давайте я вам в постель подам», — сказала девушка, которая принесла поднос. «И вы поешьте. У нас все очень вкусно». Александра еще жевала что-то, когда дверь распахнулась, и в палату ворвался Филипп. В руках у него был пакет и огромный нелепый букет в целлофановых кружевах и лентах. Он бросил в угол свои свертки, стремительно подошел к замершей Александре и поцеловал ее в единственное доступное место под правый глаз. «Ну что?» — спросил он. «Жива?» «Жива», — ответила она не слишком уверенно. «Что случилось, Филипп?» «Какой-то хулиган ударил тебя на лестнице ножом», — сказал он, как будто об этом она и спрашивала. «Я вышел, но было уже поздно. Я его не видел». «Конечно, он его не видел». «А зачем ты меня сюда привез?» — спросила она. «У меня что, тяжелое ранение?» «Да нет у тебя никаких ранений». Филипп открыл дверь в коридор и сунул букет охраннику Володе. «Просто разрезана щека и ухо. Через неделю все пройдет. Здесь только проследят, чтобы не осталось следов». «А могут?» — спросила Александра довольно равнодушно. «Нет», — сказал Филипп, усмехнувшись, и добавил, «ты была и останешься самой красивой женщиной на свете». «Ну да, конечно», — согласилась Александра без энтузиазма. Постучав, вошел Володя и поставил цветы на журнальный столик. Теперь они были в роскошной вазе. «Прошу прощения», — пробормотал он. «Зачем мне охрана, Филипп?» — спросила Александра, когда за Володей закрылась дверь. «И откуда она? Ты что, ее нанял?» В ее тоне было такое глубокое недоверие, что он засмеялся. «Я попросил знакомых посмотреть за тобой», — сказал он. «Это ненадолго. Пока я не найду того, кто тебя ранил...» «Ты подозреваешь международный заговор?» — спросила она с улыбкой и осеклась. «Конечно, ему неизвестно, из-за чего все произошло, но она-то знает. Знает совершенно точно». Едва приняв решение передать Глебову Ванину кассету, она уже твердо знала, что рано или поздно ее обязательно убьют. Непонятно только, почему все же не убили. «Филипп», — сказала она и села в кровати, — «я тебя очень прошу. Не нужно никого искать. Таких случаев сколько хочешь, и твоя дурацкая охрана ни к чему. Скажи своим знакомым, пусть ее заберут». «В чем дело, Алекс?» — спросил он строго. «Что с тобой?» «Ничего». Она чуть не плакала. Не рассказывать же ему, что все это время она участвовала в неких чужих подковерных играх,